Он остановился, вскинул руки к небу, потряс кулаками и закричал: «Ты лгал мне, Мейях! Ты мне наврал, старик! Ты велел мне ждать, а сам забросил меня в это чертово время, как какого-то выродка, ненужного ни Богу, ни людям!» Все присутствующие обернулись и уставились на него. Впереди Крейг заметил удаляющуюся фигуру. То был один из ручных индейцев. Внезапно он остановился. Лицо старика, сморщенное и коричневое, как жареный каштан, древнее, как камни далекой горной гряды, из-под остроконечной шапки свисают космы снежно-белых волос. Старик не сводил с Крейга пристального и пронзительного взгляда, и еще в его глазах светилась неизбывная грусть. А потом он медленно покачал головой, поднял глаза к небу и молча кивнул, точно заметил там нечто знакомое и ожидаемое. Крейг поднял глаза, но не увидел ничего. Снова взглянул на старика, но на его месте стоял новый приятель Крейга, Брайан Хевишилд, один из актеров, изображающих индейцев, и смотрел на Крейга так, точно тот сошел с ума, а потом отвернулся и зашагал к воротам. В это время из второго фургона высыпали новые посетители. Целая куча ребятишек, они плотной толпой обступили свою учительницу. Джинсы, рубашка в клеточку, на голове бейсбольная кепи. Вот она разняла двух повздоривших мальчишек, оттерла рукавом вспотевший лоб, и тут с головы ее свалилась кепи. Поток вырвавшихся на свободу темных волос плащом спадал на спину. Она почувствовала на себе взгляд Крейга и обернулась. Овальное личико, пара огромных черных глаз, шепот ветра. Он словно прирос к земле, не мог вымолвить ни слова. Он понимал, что должен что-то сказать, подойти к ней, сделать хоть что-нибудь, но не мог. Просто смотрел. Она смутилась, покраснела, отвела взгляд и повела своих подопечных на экскурсию. Примерно через час ее группа подошла к конюшне, где обязанности экскурсовода выполняла офицер Бевин. Как раз в это время Бен Крейг расчесывал гриву Розбат. Он знал, что они придут. Посещение конюшни было непременной частью экскурсии. «А вот здесь мы держим лошадей», — сказала Бевин. «Часть из них принадлежит кавалеристам, на других ездят скауты и охотники. Бен ухаживает за своей лошадкой по кличке Розбат. Бен — охотник, следопыт, скаут и человек с гор». «Мы хотим видеть всех лошадок», — выкрикнул какой-то мальчик. «Конечно, дорогой, мы их всех увидим. Только не подходите слишком близко сзади, иначе они могут лягнуть копытом», — предупредила Бевин. И повела школьников вдоль стоил. Крейг с черноволосой девушкой остались наедине. «Простите, что я так пялился на вас, мэм», — сказал он. «Позвольте представиться, Бен Крейг. Привет, а я Линда Пикетт». Она протянула ему руку, он взял ее, рука девушки была теплой и маленькой, в точности такой, как он помнил. «Могу я спросить вас кое о чем, мэм? Вы что, каждую женщину называете мэм?» «Да, пожалуй, так меня учили. А что, это плохо? Ну, как-то слишком официально и старомодно. Так что же вы хотели спросить? Вы меня помните?» Девушка слегка нахмурилась. «Да нет, разве мы прежде встречались?» «Очень давно». Она рассмеялась. Смех звонкий и переливчатый, в точности такой он слышал у костра в лагере высокого лося. «Ну, наверное, тогда я была еще совсем маленькой. И где же это было? Идемте покажу». Он вывел девушку из конюшен. За бревенчатой стеной форта виднелись вершины Прайор Рэндж. «Знаете, что это за горы?» «Бартус Рэндж?» «Нет, те дальше, к западу. А это Прайор. Там мы и познакомились. Но я никогда не была в этих горах. Когда была еще девочкой, брат меня брал в походы, но так далеко мы никогда не забирались». Он не сводил глаз с прелестного личика любимой. «Так вы теперь учительница, да, в Биллингзе? А почему вы спрашиваете?» «Приедете сюда еще? Точно не знаю, у нас составлен план экскурсии. Может, и придется поехать с еще одной группой, а что? Хочу, чтобы вы приехали еще раз. Пожалуйста, приезжайте. Я должен увидеть вас еще раз. Но обещайте, что приедете». Мисс Пикетт снова залилась краской. Она была очень хороша собой и привыкла к вниманию парней. Обычно отшивала их с коротким смешком, не оскорбительным, но ясно дающим понять, чтобы отстали. Но этот молодой человек был совсем не похож на других. Он не льстил, в улыбке и манерах не было и намека на пошлость. Он казался искренним и еще почему-то наивным. Она смотрела в его ясные темно-синие глаза и вдруг ощутила волнение. Тут из конюшен вышел офицер Бевин с группой школьников. «Не знаю», — тихо пробормотала девушка, — «я подумаю». Час спустя экскурсанты уехали. Прошла неделя, и, о чудо, она появилась снова. У одной из ее коллег заболел кто-то из родственников, и она сама вызвалась сопровождать ее группу. День выдался на удивление жаркий, на ней было простое ситцевое платьице. Крейг попросил Бевин посмотреть, значится ли в списке посетителей ее школа. «Положил на кого-то глаз, да, Бен?» — ехидно спросила она. Нет, она вовсе не была против, считала, что отношения с разумной и порядочной девушкой лишь поспособствуют реабилитации и его возвращению к реальности. Она радовалась тому, как быстро он научился читать и писать. Для начала она дала ему две простенькие книжки для чтения, и он затем пересказывал ей целые главы слово в слово. «Ничего, — думала она, — настанет осень, и я подыщу ему в городе жилье, а там, может, удастся устроить его на работу продавцом в магазине или официантом в кафе, а она будет наблюдать за его выздоровлением и напишет диссертацию».